Глава 32. Марк. «Особого плана у меня нет. А вот уверенности в себе хоть отбавляй. Я умею устанавливать контакты, поэтому даже не сомневаюсь, что обязательно найду подход и к родителям Алины. Да и как я могу не понравиться? Хотя слишком самоуверенным тоже быть не стоит. Всякое бывает». «Алина не говорила, что она беременна», произносит ее мама, а мой лоб покрывается испариной. Не ожидал я такого поворота. Получается, Алина решила держать свое интересное положение в секрете, а я ее сдал перед родителями. Какой же я молодец. А еще они и обо мне мало что знают. Точнее, они в курсе, что я существую на белом свете. Хоть за это спасибо. Но не более того. Ну что ж, из любого минуса можно сделать плюс. Поэтому самое время объяснить, кто я и что. Не знаете? Искренне удивляюсь. Мы с Алиной договорились, что она в ближайшее время вам все расскажет. И я подумал, что она уже... Как видите, не уже. Женщина озадаченно мотает головой. Как относиться к таким новостям, она еще не определилась. «Вы не подумайте. Алина девочка очень хорошая, и секретов у нас нет. Думаю, она просто хотела поделиться радостью при личной встрече». 100%. Киваю. Вроде тут выпутался. Но подробности беременности Алины, думаю, раскрывать не стоит. Бедная женщина еще не отошла от первого стресса. «Ой, простите, я и забыла представиться». Моя собеседница всплескивает руками. «Меня зовут Мария Васильевна. А сейчас я вас познакомлю с моим мужем и отцом Алины. Я буду очень рад». Мы заходим в дом. Тут уютно и даже как-то по-особенному пахнет. По-деревенски. Крохотная собачонка крутится под ногами, с интересом меня обнюхивая. Миленькая. И совершенно не похожа на злобного сторожа. Видимо, родители Алины не из тех, кто боится окружающего мира. И они точно не переживают, что их кто-то ограбит. Вот что значит доверие к миру. «Кстати, а как же ваш друг?» «Он не друг, это мой водитель», — объясняю Марии Васильевне, снимая в прихожей ботинки. «Вы же из Москвы сюда ехали?» «Ну да», — киваю. «Он устал. Давайте я его покормлю, налью чаю». «Это было бы очень здорово. И если можно, посадите его в какую-нибудь отдельную комнату, потому что у нас будет серьезный разговор». Все-таки зря я не купил цветы. Но кто же знал, что все будет идти настолько гладко? Ну ладно, я потом что-нибудь придумаю. Исправлюсь. «Дима!» Мария Васильевна подводит меня к седому мужчине. Он сидит за столом, в очках с толстыми стеклами и листает какую-то книгу. Увидев меня, с громким звуком отодвигает стул и поднимается. «Дима, познакомься! Это жених Алины!» На лице мужчины расплывается удивление. А я про себя отмечаю, что он выглядит гораздо старше своей жены. Но, кажется, Алина рассказывала, что у него не самое лучшее здоровье. «Здравствуйте, молодой человек!» Он выходит из-за стола и протягивает мне руку. «Алина про вас ничего не говорила». «Ну ничего, приедет, расскажет», — говорю уверенно. Но на самом деле я очень боюсь, что, увидев меня, Алина меня выгонит в три шеи и скажет, что я никакой не парень ее и не жених. И вообще у нас нет ничего общего. Меня зовут Марк. «Я Дмитрий Иванович». Разговор завязывается очень легко. Мария Васильевна сажает меня за стол, наливает всем по тарелке борща, и мы с удовольствием беседуем. Родители Алины, на удивление, приятные и интеллигентные люди. А я отмечаю про себя, что очень давно не бывал в подобного рода обстановке. Да я даже не помню, когда последний раз ел домашнюю еду, потому что я обычно либо обедаю в ресторане, либо мне готовит повар. Мы обсуждаем сначала посторонние темы, и лишь потом я, набравшись смелости, сообщаю, что хотел бы жениться на Алине, Отец, очевидно, не против. Видимо, как человек старой закалки, он считает, что если девушка беременна, то чего уж там придумывать. Как-то он прав. Только он не в курсе, что Алина забеременела не потому, что мы с ней вместе в одной кровати оказались, а потому что произошло ЧП. Поэтому я вроде киваю, но помалкиваю. А еще больше я переживаю, думая о том, что сама Алина вот-вот появится. В какой-то момент меня охватывает тревога. Мне кажется, будто деревянные полы в прихожей поскрипывают. Конечно, это может быть их собачка, но... Через минуту на пороге появляется Алина. И судя по выражению ее лица, вроде как она на меня и не сильно рассержена. Я тут же поднимаюсь с места и немного по-идиотски сообщаю. Сюрприз. И дальше начинаю говорить все, что приходит в голову. И про свадьбу, и про сватовство, и какое платье мы выбирать будем. Алина мягко улыбается, после чего кивает. Неужели обошлось? Мы садимся за стол, и беседа продолжается. Алина помалкивает, она молча ест борщ, но по ее блестящим глазам я понимаю, что у нее ко мне накопилась масса вопросов. И это вопросы точно не из разряда, когда подавать заявление. «Мама, я бы хотела с Марком поговорить наедине. Мы можем с ним немножко посидеть в комнате?» «Конечно!» Родители воодушевлены. «Чего не скажешь обо мне?» Я с ужасом думаю, как буду извиняться. Алина берет меня за руку, отводит в небольшую комнату, запирает дверь и произносит. «Так значит, ты меня хочешь замуж взять? Или зачем ты приехал?» В ее голосе нет ни раздражения, ни упрека, скорее любопытство и будто предвкушение. «Замуж. У меня к тебе серьезные намерения». Алина садится на краешек кровати и, прикусив нижнюю губу, на меня поглядывает. И тут до меня доходит, что она передумала со мной расставаться. А еще она и правда хочет сближения. Меня уговаривать не надо. Я сажусь рядом с ней и, обняв за талию, горячо целую в губы. А она в ответ запускает свои тонкие пальцы мне в волосы, отвечая на мои ласки, наслаждаясь нашим поцелуем.